«Пожалуй, вы выиграете пари», — вздохнул Холкомб. «Естественно», — кивнул Мейсон. «И вы должны, наконец, понять, что этот факт является доказательством моей невиновности». «Но вы не можете доказать, что пришли в дом в 8:30. Никто не видел, как вы пришли, никто не знает о том, что вы договорились о встрече, никто не впускал вас в дом, и никому не известно, действительно ли вы приехали в 8:30». «Как раз это я могу доказать». «Как?» «Я позвонил в полицию в 8:40 и сообщил об убийстве. Значит, в 8:30 я находился в доме». «Я не об этом», — Холкомб покачал головой. «Вы же не можете доказать, что пришли именно в 8:50». «Разумеется, нет, но, как мне кажется, мы это уже проходили». «Да», — кивнул Холкомб, поднимаясь со стула. «Ваша взяла, Мейсон, я отпущу вас. Лично я не верю, что убийство совершено вами. Но вы, несомненно, кого-то прикрываете. И этот кто-то — ваш клиент. Я думаю, что, убив Фоули, Картрайт позвонил вам и сказал, что собирается сдаться полиции. Вы посоветовали ему не торопиться и, приехав в дом Фоули, предложили возвратиться к миссис Фоули. А сами, выждав 15 или 20 минут, сообщили в полицию об убийстве. И вы могли стереть пену с лица убитого и засунуть полотенце под ванну». «То есть стать сообщником убийцы?» «Да. Если я это докажу, вам, Мейсон, не поздоровится, несмотря на вашу репутацию». «Рад это слышать», — улыбнулся Мейсон. «Чему же вы радуетесь? Судя по вашим методам, я уже начал думать, что мне не поздоровится в любом случае. Докажете вы что-нибудь или нет?» Холкомб устало махнул рукой. «Вы свободны, Мейсон. Прошу вас не покидать город. Возможно, мы захотим еще раз встретиться с вами». «Отлично. Если наша беседа закончилась, выключите этот чертов свет. Из-за него у меня разболелась голова».